Глава 16, Алексей. «Леха, к тебе можно?» Наш айтишник тихо просочился ко мне в кабинет. «Входи», — насторожился я. «Что у тебя для меня?» «Вот, нашел я все про твоего пассажира». Я потер ладони и взял из его руки обычный альбомный лист. «Точно он», — удовлетворительно заметил я. «Андрюха, от души спасибо». «Я пошел». Андрюха был не от мира сего. Жил в мире компьютерных технологий и, кажется, в принципе не умел разговаривать словами через рот, только текстовыми сообщениями. Я пробежал глазами по досье кузнечика. Дураев Степан Васильевич. 22 года. Условный срок за кражу. В принципе, я так и думал. Адрес регистрации имелся, но что-то мне подсказывало, что там я найду какую-нибудь одинокую старушку, которая Дураева знать не знает и видеть не видела. Так, номер телефона тоже в наличии. Я сфотографировал лист и отправил информацию Сан Санычу, попросив подключить его спецов для поиска местонахождения мобильного. Сам же, насвистывая, пошел обедать. «Я по делам», — отрывисто сообщил дежурному, глядя на часы. Вышел на улицу, надел на нос темные очки и пошел к машине, решив, что жизнь потихоньку налаживается. «Если найду кузнечика, минус одна проблема». На мой телефон пришло сообщение. Думал от Саныча, но на экране высветилась Хиросима. А меня словно током шибануло. «Опер Леха, встречать меня занятий не нужно, я уже дома», — написала она. «Рановато. Прогуливаем?» — ответил ей. «Последние пары по физической культуре отменили». Быстро ответила рыжая тыковка. А я готов был почки свои поставить, что в этот момент она обиженно засопела и носик вздернула повыше. Поймал себя на том, что начал улыбаться как дегенерат, и покачал головой. Накрыло, блин, рыжим цунами с кодовым именем Хиросима. «Не девочка, а чистый огонь. Эксклюзив». Нет таких больше, в нашем городе точно. Эмоциональная, искренняя, с характером, незабавная. У нее все эмоции на лице написаны. Ничего не прячет, не играет, не притворяется. Вчера ее домой отвез и на службу уехал. Отпускать не хотелось. Хотелось еще про кентавров послушать. Да про что угодно, лишь бы болтала и рядом сидела. Так спокойнее и безопаснее для нее в первую очередь. Иначе они с Варькой еще чего найдут. Чего находить не нужно. Вареник у меня со своими приколами, а вдвоем с Рыжей море по колено. Может, зря я Варьке про дядю Борю сказал. Кто знает, какая мысль их новому коллективному разуму придет в следующий раз. Кентавра разделять они уже додумались. Я сел в машину и поехал в кафе недалеко от моего дома. Надеюсь, парни Саныча сработают быстро, и мы установим местонахождение кузнечика. Доехал до уютного кафе с большими и недорогими порциями, которые, к тому же, были еще и вкусными. Припарковался у входа, набрал вареника и спросил у сестры. «Где ты?» «С Касом в парке». Бодро отчиталась та. «Тоже пары закончились?» Не понял я. «У меня сегодня по расписанию всего 4». Обиженно протянула Варя. «И в смысле тоже?» «Без смысла. Приходи в наше кафе, пообедай со мной», — предложил я. «Хорошо, закажи мне грибной суп-пюре. Я минут через 15 буду», — попросила вареник. «Жду». Я спрятал телефон в карман, вошел в кафе, выбрал угловой столик и сделал заказ. Снова достал телефон, чтобы сделать пару рабочих звонков, и не заметил, что за моим столиком обнаружилось пополнение. «Привет, Леша». Бывшая жена села напротив и захлопала ресницами. «Твою мать, только ее мне не хватало». «Привет». Не очень любезно ответил ей, возвращая внимание телефону. Саныч просил дать ему еще час. «Как дела?» — пропела Вика. «Твоими молитвами», — отрезал я. «Леш, он...» «Вика», — скривился я. «Хватит. Ты следила за мной, что ли?» «Увидела твою машину на дороге, поехала за тобой», — призналась она. «А что мне делать, если ты на мои звонки не отвечаешь?» «Понять, что я не хочу с тобой разговаривать. И начать жизнь свою жизнь?» — предположил я. «Ты моим родителям обещал, что в горе и в радости». Я устало сжал переносицу двумя пальцами. «Мне уйти?» — жестоко спросил я. «Нет. У тебя другая?» «Допустим, но тебя это уже не касается». «Кто она?» — ревниво спросила Вика, надувая губы. «Вика?» Предостерегающе начал я. «Что? Ты мне клялся, обещал, что всегда будешь со мной!» «Опять 25. Угомонись! Мы развелись, все!» Вик хотела что-то сказать, открыла рот, но в тот же момент над дверью звякнул колокольчик, а в кафе вбежал пацаненок лет 7 и сразу к нам. Подбежал ко мне и на все кафе завопил. «Папочка, я пришел! Это что за некрасивая тетя? Папа, она мне не нравится. А как же мама, она сейчас придет?» Офигели все. Я, Вика, посетители и официант. Но я сильнее всех. Я где-то умудрился стать отцом и не помню. Забавно было еще и то, что волосы пацаненка отдавали рыжиной, а на носу и щеках воинственно горели веснушки, вызывая весьма однозначные ассоциации. «Тетя, папа, маму любит! А ты уходи!» Продолжал развлекаться пацан, пока я пытался вернуть глаза на место. Не вышло, потому что в кафе вошло новое действующее лицо. Решительное такое, воинственное и рыжее. Хиросима снова была в ярко-красном, выделяясь на фоне серой толпы. Она заметила меня и без заминки отправилась в нашу сторону. «Привет, любимый», — пропела Хиросима. «Блин, приятно-то как. Я даже поплыл ненадолго». Амос отказывался оценивать ситуацию. «Мама пришла», — ехидно сообщил пацан Вике и высунул язык. А тыковка подошла ко мне и клюнула в щеку. «Заждался». Я сам, как пацан, сидел и офигевал, но умудрился кивнуть. Рыжая подвинула стул, села рядом со мной, взяла меня за руку и повернулась к Вике. «Привет, как дела?» И так очаровательно улыбнулась, что у меня зайчики в голове заплясали, выгоняя все остальные мысли, кроме как о вкусе ее губ. Мне нестерпимо захотелось попробовать их. Невинный поцелуй в щеку завел меня так, словно прямо в кровь убойную дозу виагры влили. «Ты... вы... сын?» Вика хватала ртом воздух. «Ты кобель! Сволочь!» «Потише», — предупредила ее Серафима. «Это мой мужчина, и оскорблять его могу только я. Да, Василек? Только мама!» Сурово согласился пацан и вытер нос рукой. Я, наконец, сообразил, что надо закрыть рот, и просто наблюдал за представлением. И искал глазами вареника, которая появилась как по заказу. Ясно, режиссер спектакля найден. Варя так радостно вбежала в зал, словно только этого и ждала. Она Вику всегда недолюбливала. «Вика?» — показательно удивилась Варя. «Какая встреча! Привет, дорогая!» Последняя фраза была адресована Хиросиме, ведь как играют все. Оскаром. А лучше два. И пальмовой веткой по задницам. «А вы уже познакомились?» «Познакомились». Вика пыталась сохранить достоинство, поднялась и выпрямила спину. «Не только тебе ему изменять, да?» — мстительно уточнила Варя. «У Лешика все есть. У Лешика все отлично. Жена, сын и счастливая семья. А ты иди к своему майору. Может, подберет?» «Да пошла ты!» — не сдержалась Вика. «Варя!» — осадил я, но мелкая только фыркнула, глядя вслед уходящей Вике. А когда забывшей закрылась дверь, то радостно потерла ладони, вытащила из кармана купюру и с видом заговорщика протянула ее мальчишке. Того как ветром сдуло. А Варя села на место, которое занимала Вика, и счастливо выдохнула. «Мы вовремя?» Хиросима выпустила мою ладонь из своей и покраснела. «Меня шантажировали». Я с трудом подавил желание вернуть ее руку на место. «Варя». «Что?» — невинно ответила сестра, складывая подбородок на ладони. «Благодарности принимаем пирожными. Да, Сима?» «Закажи», — согласился я. Варя ушла к официанту, а я обернулся к смущенной рыжей. «Ну, привет, любимая. Как дела? Как сына назвала?»